Сварог припомнил одно из наблюдений Гора Рошаля над местными обычаями. Человек без плаща считается в короне кем-то вроде беспаспортного бродяги или, попросту говоря, бомжа. Плащ у Сварога отсутствовал, отсюда и отношения. Впрочем, взгляд того, кого патронесса поименовала слугой и верным человеком, не помягчел даже после того, как он прочитал записку хозяйки, даже наоборот, еще более посуровил. Похоже, он больше обрадовался бы, окажись Сварог бродягой, заявившимся в поисках подаяния. Тогда его можно было бы прогнать без затей. А так приходится впускать в дом, да еще и озадачиваться его проблемами. «Эх, милый, знал бы ты, с кем разговариваешь!» — отстраненно подумал Сварог. «Где там ваш больной?» — нехотя проговорил Горбун, глядя в сторону. Они перенесли Гора Рошаля в одну из комнат двухэтажного просторного особнячка, оказавшейся прям-таки больницей на дому. Аппараты непонятного назначения вдоль стен, стойки с колбами и пробирками, на полках стеклянного шкафа, на отдельных салфеточках хирургические инструменты, самое что ни на есть пугающего вида. Они положили охранителя на явно операционный стол, стоящий по центру помещения. Шаркающей походкой Горбун обошел стол, перекинул рычажок на одном из аппаратов, а чего тот загудел, и на нем зажглись красные и зеленые лампочки. Горбун еще пощелкал какими-то рычажками, после чего надел на голову мастера-охранителя обруч с эбонитовыми кругами, соединенный с включенным аппаратом шнуром, и буркнул: «Все, пойдемте, провожу вас в вашу комнату». «Мое присутствие и помощь не нужны», — вежливо сказал Сварог, показывая на операционный стол. «Вас велено проводить в вашу комнату. Идемте». Сварог пожал плечами и последовал за верным человеком. Погруженными в полумрак коридорами, скрипучей винтовой лестницей, тот провел Сварога на второй этаж, открыл какую-то дверь. «Дожидайтесь госпожу патронессу здесь». Мог бы еще добавить: «А не шастайте по нашему дому», но не добавил, просто ушел. К черту все, сил никаких нет, чтобы хоть приблизительно понять, что происходит. За какой конец надо потянуть, чтобы распутать завязавшийся узел? Спать, спать. Надо выспаться, а уж потом с ясной головой начать обдумывать создавшееся положение. «Умирает каждый, с кем мы познакомились», — сказал Рошаль. А Сварог на это ответил легкомысленно: «Тогда одним из них в вашем черном списке должен быть либо я, либо вы». Значит, охранитель был прав в своих подозрениях. «Нет, твари, я так просто не сдамся. Не на того напали». Кровать в комнате имелась, и на том спасибо. Узкий кожаный диван с толстыми валиками по бокам. Помещение, в которое его привел Горбун, более всего походило на библиотеку. Книжные шкафы под потолок, стол с письменными принадлежностями и набором курительных трубок, диван — вот и все убранство. Он прилег, закрыл глаза, но сон не шел. Сварог еще находился в том состоянии перевозбуждения, когда разум вопит об отдыхе, а нервы не подчиняются. Нервы еще взведенные, как курки. Тогда он встал, прошелся взад-вперед по комнате, подошел к окну, откинул занавеску, распахнул раму. Курить хотелось очень, но трубку набивать не было сил, а прибегать к магии. В общем, похоже, от магии придется отвыкать. «Эй!» — мысленно сказал он той третьей силе, о которой говорил Рошаль. «А я ведь до тебя доберусь. Вот хоть ты трижды великий мастер, хоть еще кто, так что жди в гости и готовься». Третья сила, разумеется, промолчала. Близился вечер, на запущенный сад легли таинственные тени наступающих сумерек. В донесшемся стрекоте Сварог распознал гудение мотора электромобиля. Горбун выполнял предписание хозяйки позаботиться о машине. Скорее всего, больнице придется раскошеливаться еще на один мобиль последнего пути. Вздохнув, Сварог вернулся к шкафам, вытащил с полки первую попавшуюся книгу, не глядя на название, завалился с ней на диван, открыл наугад. Музыкальный вал проигрывал мелодию «Звездных ночей». Музыка не мешала серьезным разговорам, которые вели преимущественно мужчины, разбившись на группы. Разговоры дам были далеки от политики, и потому в ярко освещенных залах посольства обсуждаемые женщинами темы никак не могли быть причислены к серьезным. Что же может быть серьезного в модах, в синематографических премьерах, в романтических похождениях членов императорской семьи, в сплетнях по поводу романа маркизы Доль с балетмейстером двора бароном Бономи, в горячем обсуждении вопроса, прилично или неприлично носить парики.